Глава 18. Два клана. Здоровенный медведь переплыл через ров, чудом умудрившись не попасть под огонь с охранных вышек. Встав на задние лапы, он явил свой исполинский рост. Конечно же, зверь осмелел под воздействием слизня, что закрепился у него на черепе под роговым наростом, защищавшим паразита от внешнего воздействия. Медведь зарычал, ощерив желтые клыки. Расставив передние лапы, шатаясь, словно перебравший браги гулёна, он пошел на невзрачный с виду сетчатый забор. «Сейчас прорвет рабицу», — подумал Дан. «Повалит хлипкую конструкцию, и все, хищник в остроге. Хищник, которого не так-то просто убить. И куда смотрят местные? Где их стрелять учили? У мамок под юбками?» И все же напрасно Данилу не впечатлил забор. Стоило только зомбо-гризли когтистой лапой мазнуть по сетке, как та заискрилась, и огоньки побежали по бурому меху косолапого, от которого тут же потянуло дымком. Медведь задергался и упал замертво. «Ну ничего себе!» – восхитился Ашот, спрыгнув с лошади, едва стоявший на ногах от усталости. Даже для выносливых радиоактивных зверюк задача оказалась слишком сложной. Это ведь не шутка – проскакать верхом от Орла до Тулы по отвратительной дороге, сплошь заставленной ржавыми тачками, и без остановки, дошарахаясь от зомбаков, которых было столько, сколько Дан не видел за всю свою жизнь. «Вот это да, а, брат?» «И не говори», – поддержал товарища Дан. И хоть только-только рассвело, Тула была похожа на улей разъяренных пчел. Или даже шершней. Только вместо насекомых тут люди, очень заняты, очень сердитые и куда-то спешащие. Данила знал из рассказов преподавателей, что Тульский острог оборудован двумя контурами защиты. Но одно дело сто раз услышать, а другое – разок увидеть. Прежде всего Тула поражала широким рвом, опоясывающим острог. Вода замедляла движение наземных тварей, давая стрелкам возможность прицелиться. Но не всегда эта уловка срабатывала. К примеру, медведя водная преграда не остановила. «Да как же они без стены, брат?» «Не знаю. Если учесть, сколько зомбаков вокруг, то и представить не могу как. Но уж как-то, раз живы еще». Ашот верно подметил. Непривычно и странно было видеть острог без стены. Стена – это твердыня, что стоит на пути о зомбозверья и зомболюдей. А тут, в Туле, стена отсутствовала напрочь. Дома себе и дома, высотки и кирпичные здания пониже, и никаких тебе фортификаций из бетона и прочих особо крепких материалов. Казалось, ничто не защищает обитателей острога от клыков и когтей. Взгляд, ищущий незыблемую основу бытия людского, игнорировал сетчатый в два человеческих роста забор, протянувшийся вдоль рва. И даже осознание того, что он под током, не меняло дело. Забор вновь заискрил, навсегда успокоив зомбо-волка. Его сородичей расстреляли еще во рву, их трупы плавали в маслянисто-грязной воде. И тут же факел огня устремился к небу, как бы нехотя зацепив черное облако воронью стаю. Надо и в Харькове организовать такую же систему защиты. Правда, на родине зомбаков в десятки раз меньше, чем на подступах к Туле. И как тут люди выживают, а? Данила очнулся, когда отряд выехал из Орла. Голова жутко болела. Сотрясение – это не шутка. Просто удариться головой уже могут быть проблемы, а когда после удара теряешь сознание, то и вовсе нехорошо. А тут еще тряска на лошади. Ну да ладно. Хуже было то, что чем сильнее Равиль и доставщики удалялись от развалин города, тем больше появлялось зомбаков, которые устремлялись к путникам целыми стаями и стадами. Особенно впечатлили косули, которые прыгали по ржавым автомобилям, преследуя всадников. Копыта их пронзали тонкий металл, ломались ноги, но стадо продолжало погоню. Столь велико было желание добраться до людей. И ведь нечем было дать отпор зомбакам. Оружие осталось в Орле, ножи не в счет. Вместе с припасами, небось, и поныне лежит в хаммере. Ни воды с собой, ни еды, ни патронов. Правда, те же косули, подобравшись к всадникам вплотную, резко как по команде встали, прекратив дальнейшее преследование. Невероятно, но факт. И подобное происходило много раз. Данила даже перестал обращать внимание на тварей, что пытались атаковать людей с воздуха и с земли. Все они в панике мчались и летели прочь, стоило им только оказаться ближе, чем в 5 метрах от Равиля и доставщиков. Радиация. Слизни терпеть не могли радиацию, потому-то Орел свободен от их навязчивого присутствия. «Мустанги-мутанты. Мясо радиоактивное». Так говорил Гурбан о лошадках, выращенных карликами. А зомбаков от альфа, гамма и прочих частиц воротит. Только потому путники и живы остались, и патроны сэкономили. Но то, что лечит, то и калечит. Долгий контакт с мустангами еще наверняка аукнется. Особенно это касается молодых людей. «Стена – это просто защитное сооружение», – голос Мариша вернул Дана к реальности. Говорила девушка так, будто повторяла наизусть заученную лекцию. «Это просто в нашем остроге ее превратили в фетиш. Здесь, в Туле, иначе подошли к организации обороны. Посчитали, что стену возводить нерационально. От птиц она не спасет. Но и без преграды обойтись нельзя было, поэтому вырыли вокруг острога ров. При его сооружении были задействованы все экскаваторы и бульдозеры, все грузовики и даже городской транспорт, включая автобусы и такси. В такси и автобусы, кстати, лопатами на пассажирские места и в багажнике засыпали грунт и свозили в город». «Да ты что?» – восхитился Ашот. «Они вот так сразу сообразили, что им понадобится почва для посевов?» Мариша кивнула. «А когда ров был готов, подвели по трубам воду». «Откуда ты все знаешь?» Дан вздрогнул, когда за ними с грохотом закрылись ворота того, что условно называлось шлюзом. Перед этим всадники проскакали по подъемному мосту, который для них перекинули через ров. Мариша скорчила презрительную гримаску. «Надо на занятия чаще ходить, и не спать на них, а слушать преподов. А еще...» Голос ее заглушили сирены гражданской обороны, взвывшие так, что куда там воплям карликов. Небо над острогом заволокло пестрой тучей из ворон, диких уток и аистов. И тут же на десятки метров вверх взмыли фонтаны огня. 1, 2, 10, 20! Данила сбился со счета. Гости Тулы спешились. Их окружили вооруженные мужчины в бронежилетах и касках. У одного из них, высокого, с красной повязкой на рукаве, был счетчик Гейгера, затрещавший, стоило только ему подойти ближе. «Всем, 3 шага влево!» Боец безумно выпучил глаза и вскинул автомат. «Пристрелит и не поморщится», — понял Дан, шагая в указанном направлении. Дергаясь, загрохотал автомат, но бил он не по людям. Лошади всхрапывали в агонии, когда их, раненых, зацепив баграми, волокли ко рву. Боец с повязкой на рукаве, впрочем, у всех местных были повязки, спрятал прибор в нагрудный карман и застыл перед Равилем и доставщиками, широко расставив ноги. И тогда Равиль сказал ему: «Веди нас к Науму, живо». «К кому?» – глаза бойца, казалось, вывалятся из глазниц. На губах вольника появилась тень улыбки. «А что, в Туле много людей с таким именем?» «К Науму Горбатому». А потом, чуть помедлив, он добавил: «К моему брату».